Нет воли, кроме царской. Между тем, в Петербурге развязка наступила быстрее, чем ожидали. Царь подождал, пока прошли сороковины, и вызвал к себе Адлерберга. Министр двора услышал то, что он так боялся услышать. Государь объявил, что решил обвенчаться с княгиней Юрьевской. Игры между царем и министром, секрет Полишинеля, были закончены. Адлерберг пытался уговаривать императора. Ведь официальный годовой траур только начинался. Это был вызов романовской семье, религии, обычаям. В ответ получил: «Я государь, единственный судья своим поступкам». После чего произошло самое неприятное для Адлерберга. Александр велел ему все организовать и пригласил его участвовать в церемонии. Он спешил жениться, ведь теперь приходилось ценить каждый день, прожитый без покушения. А если убьют или сам умрет? Катя и дети оставались без средств к существованию. Но объявлять о венчании он запретил, пока не кончится траур. Так что романтика продолжается. Свадьба была тайной. 6 июля 1880 года в 3 часа дня в царском селе состоялась эта тайная свадьба. В одной из комнат дворца поставлен походный алтарь. Он сам привел невесту. Обряд бракосочетания совершает протоиерей церкви Зимнего дворца Ксенофонт Яковлевич Никольский. На венчании присутствуют лишь несколько человек, ближайшее окружение царя. Министр двора, граф Александр Владимирович Адлерберг и 2 генерала-адъютанта, Баранов и Рылеев. Они, шаферы, держат венцы. Присутствующим явно неловко, но царь чувствует себя отлично. Весел, шутит и явно счастлив. Он в голубом гусарском мундире. Невеста в великолепном подвенечном платье. По окончании все свидетели подписали акт. 1880 года 6 июля в 3 часа пополудни в походной церкви царско-сельского дворца его величество император Всероссийский Александр Николаевич соизволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной княжной Екатериной Михайловной Долгорукой. Мы, ниже подписавшиеся бывшие свидетелями бракосочетания, составили настоящий акт и подтверждаем его нашими подписями 6 июля 1880 года. Далее подписи. Генерал-адъютант граф Александр Владимирович Адлерберг, генерал-адъютант Эдуард Трофимович Баранов, генерал-адъютант Александр Михайлович Рылеев. Когда все было закончено, царь предложил жене покататься в коляске. Погода была прекрасная, ему было очень хорошо, он впервые спокоен за будущее. Как уже не раз цитировалось, в России все секрет, но ничего не тайна. Так что на следующее утро двор знал все. Фрейлины покойной императрицы были потрясены и негодовали. Свидетелям венчания пришлось оправдываться государевой волей. Весть из царского села тотчас перелетела в Петербург, и уже генеральша Богданович записывает в дневнике о своем глубоком негодовании. Это глубокое негодование становится модным. Старик, тотчас забывший несчастную жену и женившийся на молодой развратнице. Таков был отзвук в обществе. Наш двуликий Янус опять не понял. Деспот Петр Великий мог жениться на кухарке и сделать ее императрицей. На то он и был деспот. Император, решивший править по-европейски, должен был, увы, все время думать об обществе. Но он, воспитанный отцом, так и не смог к этому привыкнуть. Вечером она спала во дворце, в его постели. А он сидел за столом, улаживал формальности, подписывал необходимый указ правительствующему сенату. Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы призываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом Светлейшей. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям. Сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии. Мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям, сообразно статье 14 основных законов империи и статье 147 учреждение императорской фамилии. Александр, Царское село, 6 июля 1880 года. Итак, их дети Георгий, Ольга и младшая Екатерина, родилась в 1878 году, становились светлейшими князьями. Но согласно положению об императорской фамилии, дети, происшедшие от брачного союза лица императорской фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, права на престол не имеют. Это должно было успокоить двор и наследника. Но они знали, что государство самодержавное, и законы меняют сами государи. «Нет воли, кроме царской», как любил повторять друг наследника генерал Черевин. На следующий день Ларис Меликова вызвали в Царское село. Александр сообщил ему о новом своем браке и о том, что все пока должно остаться тайной. К этому прибавил: «Я знаю, как ты мне предан. Впредь ты должен быть также предан моей жене и моим детям». После этих слов Александр перевел разговор на текущие дела. Но с этой минуты при свиданиях с Ларисом, при обсуждении дел, весьма часто присутствовала светлейшая княгиня Юрьевская. И граф понял: государь показывает, здесь присутствует будущая императрица, светлейшая, только первая ступенька. И умный Ларис перед обсуждением дел с государем все чаще начинает советоваться с нею. Он знает, это очень нравится царю. В это время наследник, лечившийся на курорте в Гапсале, возвращается в Петербург и немедленно узнает тайну. Он потрясен. Однолюб, глубоко религиозный, он и прежде не мог понять греховную жизнь отца. И вот теперь, не дождавшись конца траура, отец торопливо женится. Только через 3 дня император позвал сына в Царское село. Он сообщил ему о своем браке, после чего пришлось объяснить сыну самое постыдное — причины брака. Самодержец всероссийский опасался быть убитым кучкой злодеев, с которыми он не в силах справиться. И они заставили помазанника Божьего нарушать церковные правила. Они уже управляли его поступками. Наследнику было сказано, что женитьба должна сохраняться в тайне до истечения года траура, и что княгиня Юрьевская и ее дети, конечно же, никаких прав на престол не имеют, и она никогда не выйдет из своей скромной роли. И при первой же встрече с цесаревной жена императора, светлейшая княгиня Юрьевская, поцеловала ей руку, как и положено по этикету марганатической супруги.